Подхожу к его классу, слышу прекрасную скрипичную каденицу и аккомпанемент на фортепиано. Дверь тихонько приоткрыла и вижу, в середине класса стоит Миша, взволнованный, раскрасневшийся, с опущенными глазами. За фортепиано сидит в полупрофиль Ира и аккомпанирует. Исполняют Моцарта. Ира была эффектна. Пышные вьющиеся волосы обрамляли ее длинное лицо. Тонкий с горбинкой нос придавал ей властное и даже немного хищное выражение. «Мишель, ты опять здесь фальшивишь!» — капризным тоном остановила игру Ира. «Тебе трудно аккомпанировать. Вот Аркадию мне всегда легче. Он очень ясный и понятный. Ты же все время мудришь». И, глядя на расстроенного Мишу, проговорила с томной улыбкой. «Ну ладно, будем продолжать». Я ушла, оскорбленная за Мишу и расстроенная. Дома спросила, как у него дела. «Хорошо», — вяло ответил он. Я не знала, о чем говорить, и не стала его донимать расспросами. Перед Новым годом Миша носился как на крыльях, примерял разные маски, рисовал плакаты и много играл. Говорил об ответственности за концерт. На встречу Нового года он надел свой черный костюм, белую рубашку с черной бабочкой, начистил ботинки. Заметно было, как он взволнован. Наконец, собравшись, взял скрипку и ушел. Мы с мужем встречаем Новый год всегда дома, в компании нескольких друзей. Так было и на этот раз. В час ночи сын вернулся, бледный, расстроенный. Я сделала вид, что не заметила его состояние. Пригласила к столу поужинать с нами вместе. Он отказался. Когда все ушли, он мне вдруг сказал: «Мама, Ира оказалась очень подлой. Дружила со мной и одновременно целовалась с Аркадием. Я сам видел. Застал их в темном классе. Когда я ей признался в любви, она ответила, что любит меня. Как же так можно?» Я старалась его успокоить. «Ничего, все это у тебя пройдет. Она недостойна твоей любви». «А Аркашка-то, вот мерзавец, прикидывался другом». Несколько дней Миша не брал скрипку в руки. Меня это стало тревожить. Наступили зимние каникулы. На этот раз Миша в школу на занятия не ходил. Однажды вечером сидели за телевизором и смотрели концерт Валерия Климова. Сколько чувств в исполнении, какая безукоризненная и виртуозная техника. И в то же время сколько нежности и грациозности. Божественно играл Климов. Мы смотрели и слушали, как зачарованные. Я тайком следила за Мишей. Он волновался, жадно привставал к экрану, изредка глубоко вздыхая. На следующий день, наскоро позавтракав, Миша взял скрипку и играл 6 часов подряд. После обеда он снова играл до вечера. И так каждый день. Настроение у него постепенно улучшалось. Стал собраннее, играл сам, в одиночестве. Я следила и слушала. Даже не делала замечаний, когда слышала фальшивые ноты. Думала, пусть разыграется.